Как, собственно, принято заводить разговор? Следует сказать что-нибудь о погоде. Я поднимаю взгляд на окна, матовые, прорезанные высоко над потолком. Из них исходит слабый жемчужный свет. Однако я бы не взялся сказать, льет ли там еще дождь или проглянуло солнце. Нянька, приведшая меня сюда, так и не вернулась. Объяснить, что мне делать дальше. Может, попозже она приведет кого-то еще? Тогда я у нее и спрошу. Однако женщины за стойкой уже наводят порядок, убирают еду. Похоже, у них имеются основания считать, что на сегодня я из новичков последний. Я обнимаю кружку ладонями, держу ее у рта и снова оглядываю столовую. Шелест каких-то бесед до меня доносится, но для столь большого собрания ведется их здесь на удивление мало. В основном люди просто сидят, незрячие, уставясь в пространство, безмолвные и апатичные за своими черно-белыми текстами. Я пытаюсь вслушаться в один из разговоров, однако слов почти не улавливаю. Я сижу слишком далеко от собеседников, а они то ли беззубы, то ли родом из Ньюкасла. Кэти Стоктон начинает храпеть. Проходит минут 20, и седоватый лысеющий мужчина, приблизившись ко мне, опускается на ближайший стул и протягивает поверх якобы мраморной столешницы руку для пожатия. Нужда во взаимных представлениях отсутствует. Его зовут Эрик Джеймс Суин. Он бывший строитель, столкнувшийся с финансовыми затруднениями и в январе 1994-го сбежавший из своего дома в Броксберне, Уэст-Лотиан. Пожимая на редкость слабую руку Суина, я гадаю, давно ли жена его сказала, что отдала бы почти все, лишь бы знать, что с ним все в порядке? И многое ли отдала бы она теперь? Малышка-дочь, которую ей так отчаянно хотелось ему показать, теперь, наверное, уже балуется с сигаретами. «Не беспокойтесь», — говорит он, — «это все ерунда». «Что именно?» — спрашиваю я. «То, что вам придется здесь делать». «А что приходится делать вам?» «Работать. Легкий физический труд. Сегодня-то нет, дождь слишком сильный. Но большую часть дней. Пустяк дело». Старухи за стойкой словно растаяли в воздухе, оставив меня в столовой со всеми этими чужаками. «Кто тут распоряжается?» — спрашиваю я у Эрика Джеймса Суина. «Общество какое-то», — отвечает он с таким видом, будто делится сведениями, добытыми за годы трудоемких исследований. «Религиозное?» «Возможно, возможно». Он ухмыляется. Один из его длинных зубов покоричневел и напоминает раскраской орех пекана. Подозреваю, что если бы мне удалось прочесть на его футболке нижние, укрытые столом строчки, там обнаружились бы проблемы похуже финансовых затруднений. И это напоминает мне. Никто не должен знать, где я. Эрик Джеймс Суин щурится, все еще улыбаясь. Он несколько озадачен. Я пытаюсь объяснить все как можно понятнее. Те, кому принадлежит этот дом, если они собираются связаться, ну, вы понимаете, с... На этом я останавливаюсь, надеясь, что до него все дойдет и без имен, которые я мог бы назвать, хотя, конечно, имена отпечатаны на моей груди черным по белому. Эрик Джеймс Суин хрипло фыркает. «Никто вас больше никогда не увидит», — заверяет он. «Потому вы и здесь, потому вас и впустили». Они тут видят, когда человек готов. Он смотрит на меня, глаза его мерцают, лицо неподвижно. Я понимаю, разговор окончен, и гадаю, что мне следует сделать для его формального завершения. «Спасибо», — говорю я. Остаток дня я так и просиживаю в столовой, по временам вставая, чтобы размять ноги, а затем возвращаясь все на тот же стул. Никто ко мне не лезет. Какое блаженство, когда тебя не гонят, не говорят, что тебе здесь не место. Лишь этого я и жаждал всю жизнь, сколько себя помню. Все прочие в зале тоже остаются на одних и тех же более-менее местах, переваривая обед, дожидаясь ужина. Некоторые спят, свесив руки, так что пальцы их касаются пола. Другие подложили ладони под голову, будто подушки, смягчающие жесткость подголовников, спинок их стульев, или пристроили щеки в сгибы локтей. Третьи сидят, подтянув к подбородкам колени, устроившись точно большие сычи на своих квадратах винила. Кое-кто говорит и говорит, однако теперь у меня возникают сомнения в том, что они и вправду беседуют с соседями. Каждый из них смотрит перед собой, недалеко, не близко, покусывает ногти и говорит приглушенно, отрывочно. И как-то не похоже, чтобы они отвечали соседям или слушали их ответы. Говорят все одновременно и одновременно же замолкают. Эрик Джеймс Суин, самый, быть может, непоседливый здесь человек, в конце концов устраивается в наиболее густонаселенной части столовой и начинает постукивать пальцами по коленям и бедрам, подпевая музыке, которая звучит у него в голове. Подпевает он негромко, словно боясь кого-нибудь потревожить, да и кончики пальцев его, ударяя о брючную ткань, никакого звука не производят. Несколько раньше он подобрал с пола носовой платок и слонялся по залу, выспрашивая у разных людей, не они ли его обронили. Каждый качал в ответ головой или просто не уделял Суину внимания. Недолгое время я тешился вялым любопытством, что он сделает с платком, если никто его не примет. Но после отвлекся и забыл, что хотел последить за ним. В последние месяцы мне трудно сосредоточиться. Когда Эрик Джеймс Суин снова попадается мне на глаза, он уже сидит с пустыми руками на стуле, ссутулясь и отбивая пальцами дробь. Время от времени кто-нибудь встает и уходит в уборную. Я уже знаю, куда они направляются, потому что в какую-то из минут сидящая неподалеку неказистая, измученная артритом женщина сообщает самой себе, что неплохо бы и пописать, и я следую за ней. Передвигается она с трудом, мне приходится семенить детскими шажками, чтобы не обогнать ее. И я замечаю вдруг, что спина ее футболки исписана тоже, и куда гуще, чем грудь. Собственно, текст так велик и так мелок, что спина женщины выглядит почти черной. Я пробую, шагая за ней, прочесть что-нибудь, но не могу. Буковки совсем крохотные, а спинные мышцы женщины то и дело напрягаются, перебиваясь, чтобы удержать от падения на пол рухлядь, в которую обратилось ее тело. Она приводит меня к двум смежным дверям на противоположном от буфета конце столовой. К одной прилеплена табличка с изображением джентльмена в длиннополом сюртуке и цилиндре, на другой красуется дама в платье с кринолином, в шляпке и с парасолем.